Герда потерла переносицу и утвердительно кивнула. «И я согласна. Приключений вам и так на сегодня хватит. Идемте, я вас выведу. Заодно на кухне что-нибудь раздобудем». Гард вышел из комнаты последним, закрыл за собой дверь и последовал за девушками. Они почти дошли до кухни в тишине и спокойствии, как вдруг из бокового прохода прямо им наперерез вывалилась целая толпа хорошо выпивших мужчин, среди которых воин сразу же узнал своего недавнего соперника. Тот громко рыгнул и сказал: «Брэндон, нас заметили, теперь можно шуметь. И мне кажется, что наш поход к поварихам может провалиться». Тот, кого назвали Брэндоном, оказался самым крупным в толпе. Почесав кулаком нос, он сощурился и сосредоточенно произнес заплетающимся языком: «Герда, сестренка, а что это ты тут делаешь в компании незнакомцев?» «Не твое дело, дай нам пройти», – сердито ответила девочка. «Как не мое?» Брэндон возмущенно развел руками. «Моя сестренка шастает по замку с незнакомцами, и это не мое дело? Очень даже мое. Не груби старшему брату. Кстати, кто они?» «Это мои гости, и нам нужно пройти на кухню». «Ну надо же», – обрадовался брат. «Нам тоже надо на кухню. Идем вместе. Там сегодня Матильда и Рози. У Матильды вот такой зад». Мужчина описал руками большой круг. «Мы хотим посмотреть на него». Кто-то из толпы шикнул, и Брэндон поспешно прикрыл рот рукой. «Ой, кажется, я взболтнул лишнего. И все же, кто эти гости? Мне надо знать, кому стала известна моя тайна». Присмотревшись, он вскрикнул: «Ого, ты это ж тот самый боец, едва не выигравший турнир. Сидри, это у него ты видел клинок Красолова?» «У него», – кивнул подлый рыцарь. Дело принимало малоприятный оборот, и Гард осторожно задвинул Мираэль себе за спину, подведя правую руку поближе к рукояти кашкадера. Левый же медленно и осторожно потянул за пояс Герду, также желая убрать ее с возможного пути атаки. Тем временем Брэндон сделал два шага вперед и спросил, глядя Гарду в глаза: «А не подскажешь, откуда у тебя меч человека, которого не так давно убили?» «У торговца купил», – ответил воин и удивился тому, как хрипло прозвучал его голос. Только сейчас он ощутил, как пересохло в горле. «Надо же, какое совпадение!» Сделав еще несколько шагов вперед, брат Герды все-таки рассмотрел Мираэль. Глаза его лихорадочно заблестели. «Господа, вы только посмотрите! Да здесь же та самая лесная принцесса, о которой рассказывал сэр Сидри. Какое счастье, что мы ее нашли!» Выражение его лица сменилось с радостного на свирепое. «Взять их! Кто завалит бойца, пользует девчонку первым!» «Бегите!» – рявкнул Гард и наотмашь ударил мечом по закрепленному на стене факелу. Навершие с промасленной ветошью, описав дугу, влетело прямо в середину замешкавшейся толпы, вызвав панику среди подвыпивших мужчин. Заминки хватило, чтобы немного оторваться. Воин бежал позади своих спутниц, в любой момент готовый развернуться и принять бой. И ему очень хотелось, чтобы его подруги сейчас были одеты иначе. Да, они обе задрали подолы платьев и сверкали голыми ногами, но бежали все равно медленно. Даже пьяные преследователи с каждым шагом сокращали отрыв. Внезапно коридор закончился, и троица выскочила в просторный зал, ярко освещенный множеством факелов и свечей. Кругом было полно людей, и все как один замолчали и уставились на выбежавших почти в центр зала пришельцев. Спустя несколько мгновений из коридоров ввалилась и толпа преследователей. Большое количество свидетелей остановило их от того, чтобы сразу приступить к расправе, но подлец Сидри быстро сориентировался и крикнул: «Это убийца Мариса О'Доннелла! Он очень опасен! Убейте его!» Пир проводился для знатных людей, и Гард совсем не удивился заполнившему пространство лязгу извлекаемых из ножен мечей. Вооружены были практически все мужчины. Похоже, это был конец, но просто так сдаваться воин не собирался. Решив, что Герде ничего не сделают, он просто отпихнул ее в сторону. Затем подсадил Мираэль на проходящий через весь зал праздничный стол, запрыгнул следом и побежал в сторону главных ворот, раскидывая ногами угощения. Но далеко уйти не удалось. На половине пути гарду пришлось остановиться, чтобы отбиваться от наседающего противника, имеющего огромное численное преимущество. Что же, осталось продать свою жизнь подороже. А еще он подумал, что в последний момент неплохо бы убить Мираэль. Для нее быстрая смерть будет куда лучше того, что сделают с ней Брэндон и его дружки. Но пока можно еще повоевать. Стол был широким, и нападающим надо было лезть на скамьи, чтобы дотянуться до цели. Вот и выходило, что одновременно противников было не более 4. А их атаки воин успевал отбивать. Мираэль старалась держаться у него за спиной и не мешать. Краем глаза гард видел, как Герда сорвала со стены церемониальное короткое копье, распорола с обеих сторон подол платья и бросилась к ним. И вот девчонка уже прикрывает спину воина, причем очень здорово прикрывает. Нападающие прекрасно знают, что она единственная дочь графа, и боятся ей навредить. А вот Герда не жалеет никого, довольно умело орудуя копьем. Стало немного легче, но путь к выходу по-прежнему был отрезан. Помощь пришла неожиданно. Из ведущего на кухню коридора выскочили Горацио и Лем. Ошарашенно осмотрев поле боя, телохранители трезво оценили ситуацию. Вдвоем они ни за что бы не прорвались. И потому попросту заорали, перекрывая гул битвы. «Стража! Какого дьявола вы стоите? Защищайте свою леди!» Если бы было немного свободного времени, гард обязательно поблагодарил бы этих ребят. А так, продолжая отбиваться, он боковым зрением наблюдал за тем, как подобрались стоявшие до сих пор в замешательстве стражники. Не знающие, что делать в этой неразберихе, сейчас они получили вполне четкий приказ. И теперь к центру драки пробирался закованный в тяжелые доспехи и вооруженный алебардами клин. Солдаты никого не убивали и не калечили, удары наносились древками или лезвиями, но плашмя. Бойцы, привыкшие таким образом вламываться в строй опасного и сильного противника, рассекали толпу разгоряченных господ, как горячий нож рассекает масло. В зале воцарился такой гвалт, что начало закладывать уши. Однако внимание атакующих перенеслось на стражников, оставлявших за собой прореху с расползающимися в стороны ранеными. Это позволило зажатой на столе троице вырваться из зала во внутренний двор замка и направиться к главным воротам. Благо они были открыты и в данный момент пропускали внутрь очередных гостей. Когда до заветных створок оставалось меньше половины пути, кто-то закричал сзади: «Закрыть ворота! Держите убийц!» Гард обернулся на ходу, орал Сидри. Как же хотелось его заткнуть, но возможности это сделать не было. Спасение вновь пришло от Герды. Прерываясь на вдохе, она тоже закричала: «Только попробуйте! Завтра же на кол посажу! Всех! На один!» Из двух приказывающих стражники благоразумно выбрали дочку своего графа и не стали мешать ей и ее спутникам покинуть замок. Преодолев ярмарку и еще несколько кварталов, беглецы остановились на передышку. «Кажется, оторвались», – немного погодя сказала Герда. «Не совсем». Гард как бы невзначай смотрелся. «Нас ведут, как минимум двое. Оба были в замке и теперь якобы случайно оказались в соседних проулках и делают вид, что заняты своими делами. Подозреваю, что их больше, но всех я знать не могу». «И что теперь делать?» – испуганно спросила Мираэль. «Здесь нам вряд ли кто-то поможет». «Это точно. Ни моих мальчиков, ни гвардейцев поблизости нет». Герда согласно кивнула, скептически осматривая разорванное платье. Гард лихорадочно соображал, как поступить. Ситуация не из простых. Он один с двумя девчонками, которые лишь обуза в бою. Да, Герда неплохо махает копьем, которое, к слову, прихватила с собой. Но неплохо было там, где ее боялись ранить. А вот помыслы нынешних преследователей остаются загадкой. И если им плевать на статус девчонки, то убьют очень быстро. Шанс отбиться появится в случае очередного провала, но надеяться на это крайне глупо. Провалы происходят спонтанно, и даже их причин воин точно не знал. Выход оставался один. «Пойдем по главной улице. Мне кажется, что они не хотят устраивать публичную резню. За город нам нельзя, там сразу конец. Да и время уже позднее. Через пару часов ворота закроют. Но мы все равно пойдем к ним. Там гарантированно будут солдаты, которым не безразлична судьба Герды. Нам повезет, если еще раньше наткнемся на патрульных. Других вариантов я не вижу». «И то правда. До южных должны успеть до темноты, если топать бодро. И как раз к ним смогу привести по людным местам. Идемте». Герда уверенно зашагала по улице, придерживаясь ее центра. Гард и Мираэль последовали за ней. И в очередной раз воин убедился в своей правоте. Все те же лица периодически мелькали в соседних проулках. Их точно вели от самого замка и определенно ждали удобного момента для нападения. Но хвала высшему отцу, щеголяющая голыми бедрами Герда с копьем на плече, вызывала слишком много внимания у прохожих. А солнце тем временем неумолимо скатывалось к горизонту, выпуская на улице длинные тени. Преследователи решились, когда до ворот оставалось не более 300 шагов. Совершенно не скрываясь, из переулков на центральную улицу начали выходить вооруженные люди. Сперва 7 сзади, а затем еще 9 наперерез. Вот и пришел конец путешествию. Гард сбросил с клинков оберточную ткань. «Герда, у меня к тебе последняя просьба. Если меня убьют, убей Мираэль. Для нее это будет лучше, чем попасть в лапы к разбойникам». Мужчина сказал «если», просто для того, чтобы хоть как-то подбодрить спутниц. На самом деле никакого «если» быть не могло. 16 против одного не оставляли шансов выжить. Ведь даже по виду было понятно, что нападающие – профессиональные бойцы. Герда на высказывание воина лишь молча кивнула, а Мираэль тихонько заплакала. Прохожие поспешили убраться из опасного места, и теперь лишь 3 беглецов стояли в кругу разбойников, готовых в любой момент броситься в атаку. Как вдруг один из бандитов захрипел и упал на землю. Из его спины торчал арбалетный болт. За ним упали еще 2. Остальные бросились в рассыпную после того, как 4-го смело снарядом от баллисты. Герд вертел головой, не понимая, откуда пришла помощь. В ушах звенело от напряжения. Инстинктивно, пытаясь прикрыть отстрел спутниц, он стал перед ними на наиболее вероятном направлении обстрела и увидел выдвигающийся со стороны ворот конный отряд. Очень серьезный отряд, не менее 50 бойцов. Герда, облегченно вздохнув, села на дорогу. Гард опустил мечи лишь после того, как узнал во всадниках в голове колонны капитана Фалькона и Лоренса. Подойдя к эльфийке, он ободряюще похлопал ее по плечу. «Все хорошо, подруга. Живем пока».